красиво строчила Дарья мне о любви. Хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились порожники. Хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились порожники. Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до меня. Споткнулась о любовь на перегоне, когда сменилась жизнь и полоса. Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до меня. Споткнулась о любовь на перегоне, когда сменилась жизнь и полоса. Летели письма тюремной почтой, читал я сказки по 10 раз. И в каждой строчке любовь до гроба, а оказалось, все не про нас. И в каждой строчке любовь до гроба, а оказалось, все не про нас. Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до меня. Споткнулась любовь на перегоне, когда сменилась жизнь и полоса. Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до меня. Споткнулась любовь на перегоне, когда сменилась жизнь и полоса. Топтали ноги, этап дороги, сбегала память на ночь домой. Швырнула Дарья любовь в сугробы, заспотыкался наш уговор. Швырнула Дарья любовь в сугробы, заспотыкался наш уговор. Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до меня. Споткнулась любовь на перегоне, когда сменилась жизнь и полоса. Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до меня. Споткнулась любовь на перегоне, когда сменилась жизнь и полоса. Долетела до меня, споткнулась любовь на перегоне, когда сменилась жизнь и полоса. Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до меня. Споткнулась любовь на перегоне, когда сменилась жизнь и полоса.